«Поехали в лавр», — сказал я, не дожидаясь, пока бойцы закончат перекус и общение. «Хватит обжираться». Никто спорить не стал. Парни молча собрались, будто уже давно ждали этого решения. И правда, зачем торчать в городе, когда можно показать инопланетной и системной нечисти, что русские умеют воевать. А после того, что мы видели в Мумбаи, уверен, кошки на душе скребутся не только у меня. До портала добрались быстро. Пропускной пункт у входа в мир лавр преобразился. Бетонные блоки, колючая проволока, пулеметные гнезда и зенитные установки. Кто-то из инженеров даже умудрился организовать временный ангар для техники прямо у входа. Развернулись на полную, когда поняли, что портал никуда исчезать не собирается. Я зашел в дом неподалеку от портала, который сейчас приватизировали под нужды выживальщиков, расселив гражданских людей подальше от опасной точки. Понимаю, что насильное переселение – это не самое красивое движение и нарушает права человека, но это самое меньшее из бед, о чем сейчас вообще надо думать. Тут еще надо очень сильно постараться, чтобы эту самую жизнь сохранить. «Как обстановка?» – спросил я у дежурного капитана, узнав Рыжего, параллельно разглядывая карту на большом мониторе, где красными точками были отмечены скопления монстров. Она обновлялась в реальном времени умельцем, сидящим тут же в кабинете, и дублировала ту, что была в системе. «Работаем», — коротко ответил тот, — «пока вы там гуляли, мы зачистили еще 300 метров во все стороны. Нашли несколько дополнительных участков скелета. Глубже под землю уходит, хрен поймешь, насколько большая эта тварь была на самом деле». Рыжий ткнул в карту, указывая на новые отметки, отдалив карту. «Подняли дронов до упора, насколько смогли», — добавил он. «Смотри». Он протянул мне планшет с кадрами аэросъемки, и я присвистнул. Насколько хватало глаз, все было усеяно огромными костями, практически впритык друг к другу. Целое кладбище одинаковых монструозных костей, уходящие за горизонт. Природа хорошо поработала и давно оплела все это великолепие зеленью и грязью, но даже она не смогла скрыть масштаб того, что когда-то здесь произошло. Вдалеке показалась водная гладь, и где-то очень высоко, когда начала проглядываться окружность чужой планеты, дрон смела особенно крупная птица. «Жаль, что техника не может передавать системную информацию». «Бред», — сказал я вслух, хотя прекрасно знал, что с появлением системы это слово потеряло всякий смысл, как из научной фантастики какой-то. «Согласен, но вот оно», — Рыжий тыкнул пальцем в планшет, переключая на фотографии, прямо перед нами. На них виднелись костры, далекие огни, рассыпанные между исполинскими скелетами. Кто-то там был, что-то там жило, местные или из другого мира, точной информации не было, они были слишком далеко. «Как этот дрон смог так высоко подняться?» – спросил я, листая фотографии. «Повезло», – Рыжий криво усмехнулся, явно не желая озвучивать, сколько техники они там угробили. «Задел какой-то воздушный поток, тот его и подбросил, дальше ты видел». Я вернул ему планшет. «Ладно, это все не важно. Снаряжение выдавай. Мы идем внутрь». Глава 22. Изменения были также заметны по другую сторону портала, только напоминало это нечто похожее на огромный бункер в несколько слоев, обнесенный электрифицированной сеткой. Скорость военной инженерии поражала. Тут уже обустраивались по полной, гудя дизельными генераторами и гоняя технику в обе стороны. Я отпустил бойцов, заметив знакомую отметку на системной карте, движущуюся в мою сторону. Даже выходить из бункера не нужно было, чтобы увидеть, как ко мне медленно ползет груженная древесиной техника. Системного описания у древесины не было, но сам факт того, что она выросла в этом мире, кажется, делал ее намного крепче любой известной нам породы. Магия, как же, я все еще продолжаю верить в технологичность процесса со всей этой системой, даже владея новыми, вполне магическими навыками. Постоял, подождал пороха, поболтал с бойцами ни о чем, покурил. Дурацкое это занятие, надо бросать, так я думал каждый раз до прихода системы. Сейчас же, докурил сигарету и проверил показатель здоровья. Очки здоровья 146-146, 0 урона, отсутствие негативных или позитивных эффектов, будто воздухом дышу. Пороха я встретил у ворот, когда тот вылез из машины и пожал мне руку. Сейчас ее разгружали. Посмотрел в чат и увидел пояснение, что часть древесины будет использована для свай, на которые потом ляжет настил. «Что тут у тебя?» – спросил я. «Да вот, таскаем, не поверишь, что нашли», – ответил Порох после того, как перекинулся парой фраз с принимающими. Он подошел к дереву, погруженному на платформу, и стукнул по нему каким-то предметом. Матюкнулся, добавил еще раз, прицелившись в жилу поменьше. Я отчетливо расслышал металлический звон и приподнял бровь. Ага, порох обернулся в мою сторону, видя мое выражение лица. Там чем выше в гору, тем плотнее жилы в деревьях, да и сами они крепкие, жуть просто. И еще это, порох подошел ближе ко мне и заговорщицки заговорил, понизив голос, будто у нас не было общего чата на 1000 человек. Мы нашли месторождение нефти. Натуральное, братан, прикинь, а? Вылазку уже сделали и замеры провели, ну просто мед там, говорят, что у нас такого качественного нет в принципе на планете. Новости эти, безусловно, были интересными, но я пришел в Лавр не за этим. Не стал ему рассказывать, что в Мумбаи увидел, и без меня узнает. Похвалив пороха, сказал, что тот молодцом, и отчалил по своим делам, присоединившись к военной компании. Нефть, да пожалуйста, ждите. Сейчас я там вынесу всю живность в округе и качайте себе сколько влезет. Я вышел из базового лагеря, оставив суету и гул техники позади. Ярко-зеленая растительность Лавра приветствовала мельтешением системных существ в высокой траве и болоте, но было уже заметно, что мы знатно проредили их ряды под нашим скелетом. Плюшкины-самоделкины-выживальщики поражали. Протянутые по периметру между уже тремя лагерями, в которых идет работа, заграждение и колючая проволока, подключенная к силовым кабелям, это еще ладно, но зачем они приперли сюда МКР-2, и какой идиот полезет им управлять, он же убивает пользователя спустя пару часов работы. Проверено. Ох, ну да, кто бы сомневался. Отстрелявший свое боец выбрался из кресла управления под навесом, отбежал в сторону и залился лечилкой. Спустя пару секунд его уже увозили в легковушке в сторону бункера, за которым скрывался портал, а не его место вылезал другой. Установка эта страшная, и похожа на что-то из научной фантастики 70-х годов. Только вот технология вполне реальная, и антенна с кольцами на ней посылает сфокусированный луч микроволновых частиц, буквально перегревая все живое в зоне поражения. Грубо говоря, дистанционная микроволновка. Главное только не думать о том, сколько я в свое время за нее заплатил, и у кого ее покупал. После того, как очередная линия системных монстров, сунувшихся к нам, была поджарена, и МКР-2 перевели в режим ожидания, был отдан сигнал о начале наступления. Вовремя я подоспел. Спокойно вклиниться в общий строй мне не дали, тут же выдвинув на передовую. Сияющих доспехов, как от реконструктов, не выдали, но вместо них заставили напялить на себя другое чудо, несколько сшитых броников в один, с легкими пластинами. Защитный костюм получался выполнен на манер средневекового, но с современными композитными материалами, защищающий не от пуль, а от укусов. Я заметил, что все бойцы, направленные на прорыв к источнику нефти, были облачены в нечто подобное, и в снегоступы. Снега тут пока что даже в горах не наблюдалось, влажно и жарко, но это самое то для ходьбы по болоту. В целом, прикид дикий, но практический, а это, самое главное. Пока я напяливал новомодную броню на себя с чужой помощью, операция не стояла на месте. Бойцы рассредоточились за мной правильным боевым порядком, собираясь в группы по профессиям. Пока что только нарабатывались первые совместные комбинации духовного оружия, все же основное у нас пока что было стрелковым. Меня поставили отдельно, как и еще одного незнакомого мужика вперед, в ряд с другими двумя людьми, использовавшими квинтэссенции. Значит, я сейчас увижу в деле чужую системную магию, очень интересно. Двигать мы будем пешком, медленно и при поддержке легкой техники. Командовал операцией Борзой, прошедшей со мной и порохом через пещеры. Группа поддержки, наши птички на высоте 150, скомандовал он, повышая голос. Черемуха, твои по левому флангу и к холму. Прикрывайте в основном дронов, огонь по земле только по команде. Что с артой у нас? Есть арта? Послышался выкрик откуда-то сзади. Отлично. О, Леха, Борзой меня все же заметил. Поведешь нас? Не то чтобы мне хотелось, но на любое но в своей голове я находил десяток противоречий. Больше всего, от сущности охотника, засевшей во мне вместе с профессией. Лишь затем следовала нужда в показухе лидера в деле и в карательной психотерапии через избиение монстров. «Куда ж я денусь?» – ответил я в итоге, после мелькнувших размышлений. Персонаж Ной вступил в группу персонажа Борзой. Персонаж Борзой передал вам статус лидера группы. Бойцы и так уже были практически собраны. Тяжелая техника нам пока что тут была не нужна, и ее постепенно выводили, оставляя только арту и легковые машины. В основном выживальщики готовились сейчас к замесу в Эйвисе, но и позиции тут сдавать нельзя было. Вскоре все окончательные приготовления были завершены, и Борзой дал мне покомандовать войском. Эта миссия была пока что самой тяжелой в мире Лавр. Так далеко мы еще не продвигались из-за горы, наросшие под костями гиганта, не выходили. Мне уже объяснили, что забор с месторождения делали с дронов. И почему-то я опять не вижу в чате конкретной цифры того, сколько птичек они угробили. «Помолясь, начнем», — пробормотал я, глядя на системную карту. До цели было 10 километров на юг. Главной помехой в операции закрепления на месте будет топь, поэтому мы максимально облегчены. Очень жаль, что системных сумок пока что нет. Я окинул взглядом местность перед собой. Буйная растительность лав расстелилась по склонам гор, огибая гигантские кости и иногда заходя в долину туда, где были участки сухой земли, местами наползая на небольшие холмы. Преимущественно, болото между двумя горами. Можно было бы попробовать пройти по суше у подножия гор, но это дело не на один день, а нам нужно продолжать экспансию. Параллельно с этой операцией запускают еще три во всех направлениях, так что лагерь сейчас бурлит. Пожалел, что немного опоздал, и не успел ознакомиться с навыками наших продвинутых системщиков. «Шеф?» – спросил меня Борзой. «Что-то я задерживаюсь и слишком много думаю». «Рванули», – сказал я, открывая командный чат на 250 человек под названием «Долина», «Юг», «Ной». Первая группа сразу за мной, вторая держится на дистанции 50, третья стоит на месте и ждет, 4-5 по флангам черепахами, 50 с хвостиком тяжело вооруженных бойцов пехоты рассредоточились за моей спиной в шахматном порядке. Системная информация об отряде всплыла перед глазами, отображая статус каждого члена отряда из нового, вижу их запас здоровья и магии, профессию и уровень, нашли значит, настройку, я двинулся вперед, держа автомат на изготовку. Новый композитный доспех непривычно сковывал движение, но защита от монстров была необходима, даже с учетом моих новых навыков. Для нас открыли проход в заграждении, временно обесточили периметр, и мы тонкой змейкой начали вылезать наружу одновременно с тремя другими группами. Борзой, Ной, движение на 2 часа. Примерно 500 метров от нас, отметил на карте. Я мгновенно остановился, поднимая кулак, сигнал всем затаиться. Будем привыкать по ходу дела к таким командам. На системной карте появилась красная точка, быстро перемещающаяся в нашу сторону. Ной. Воздух. Борзой. Жека. Не спи. Скунс. Фиксируем. Крупная особь. Примерно 4-й уровень. Скорость высокая. Ориентация. Лев, тигр или около того. 1 особь. Скунс. За ней еще бегут. Дюжина. 2. Быстрые. Контакт через 25 секунд. Скунс. 24. Отлично. Именно то, что нужно для проверки нашей тактики. Я призвал меч охотника, не убирая, впрочем, автомат, который мне казался невесомым. Показатель 14 в силе, это много, ощущается, и все вокруг кажется легким, и автомат в руках в том числе. Решил, что сейчас самое подходящее время для проверки и небольшой тренировки. Ной. Арты. Ной. Рано. Пока условия тепличные, так их примем, в ближнем. Квинтэссенции и залитые люди, у вас есть чем помощнее бахнуть, только массовым. Кира, есть, женщина в наших рядах, только сейчас заметил ее. Промолчал, быстро пробегаясь взглядом по имени и классу, ага, значит, маг атакующий. Плевать, что женщина, система, инструмент равных возможностей для обоих полов, и мы все в той или иной мере уже перестали быть обычными людьми. Бойцы перестроились, следуя моим командам в чате. Я выбежал вперед и смотрел сейчас на проблески оптики снайперских винтовок и более тяжелого вооружения. Лица у бойцов были удивленными. Хотя, я бы тоже удивился, если бы мой командир полез на врага вблизи драться, и с автоматом в руках. Ной, тогда прям по мне ударишь, по команде. Кира, принято, умница. Ной, остальные, огонь при дистанции 100, если меня снесут. Ждать пришлось недолго. Вскоре показались монстры. Огромные рептилии с гребнем из костяных пластин вдоль хребта. Помесь жизни и смерти, господствующий в этом мире. Один из них оторвался вперед и приблизился достаточно, чтобы я смог прочитать его системное имя. «Система», – прошептал я. «Ну кто эти названия придумывает?» «Смертоцап, уровень 4». Монстр с ревом кинулся на меня. Я был спокоен, активировав инстинкты охотника, прицелился и всадил ему меч прямиком меж пластин в бок, тут же выпуская рукоять и отшатываясь от промелькнувших в воздухе когтей. Смертоцап прокатился по сухому участку земли и загнал меч себе очень глубоко, настолько, что больше не поднялся. Существо взвыло и зашлось в предсмертном хрипе, но я уже отвернулся от него, смотря на остальную стаю. Пожалуй, самый идиотский вариант проверить системное умение первый раз в деле. Я использовал кристальную твердыню. В ту же секунду мое тело обволокла прозрачная кристаллическая синяя оболочка, блеснувшая на солнце в паре сантиметров от моего тела. Умение сработало мгновенно, я почувствовал, как застыл на месте, буквально превращаясь в неподвижную статую. Стая смертоцапов, которая уже приближалась, и из которой лишь пара выбрала меня целью, сейчас синхронно переключила внимание. Их глаза заблестели хищным блеском, а из пасти потекла слюна. Помчались прямо на меня, забыв о других целях и толкая друг дружку. Ной, Кира, сейчас, прямо по мне. Краем глаза я заметил, как рыжеволосая женщина-маг выдвинулась из строя. Ее руки засветились синеватым сиянием, и вокруг них закрутились потоки энергии. Кира, бью. Она выбросила обе руки вперед, и между них во вспышке появилось темно-синее копье в метр длиной. Оно взвизгнуло и врезалось прямиком в меня, облепленного смертоцапами, которые сейчас толпились вокруг моей кристаллической фигуры, без каких-либо результатов пытаясь надкусить мою недвижимую тушу. Взрыв энергии разметал их в стороны, оставляя глубокие раны на чешуйчатых телах. Трое из них рухнули замертво, остальные оказались оглушенными, но по их ранам было видно, что долго они не протянут. Ной, добить, не стрелять, вперед, рявкнул Борзой, первым кидаясь в атаку, занося кинжал мистика над головой. Строй за моей спиной ожил. Кричащие люди, с духовным оружием наперевес, побежали вперед, как им и приказали. Оставшиеся раненые смертоцапы не успели опомниться, их попросту задавили массой тел и колюще-режущим оружием. Кристальная твердыня со звоном треснула, распалась и растаяла в воздухе. Плохо, лишняя незадокументированная секунда, потому что я не мог двигаться в момент этих спецэффектов. Ко мне вернулась подвижность, время истекло, и я вновь мог сражаться. Я сорвал обычный армейский нож с разгрузки и кинулся на ближайшего оглушенного смертоцапа. Лезвие вошло точно между пластинами на его шее, и я провернул его как следует, разрывая сухожилия и артерии. Тварь дернулась и затихла. Один из уцелевших монстров попытался ретироваться, но был тут же подбит выстрелом снопа искры с двуручного посоха. Еще двое погибли под сконцентрированным огнем второй группы. Последний, самый мелкий, почти добрался до линии леса, когда воздух рядом с ним вдруг сгустился, и из ниоткуда материализовалась огромная полупрозрачная рука, сформировала кулак и попросту пристукнула его, распавшись после этого на части, исчезнувшие тут же. Сила удара поражала. Что-то я сомневаюсь, что смог бы пережить подобную атаку. Я обернулся и увидел еще одного системного пользователя, невысокого мужчину с усталым лицом, медленно опускающего руку. Прочитал имя над его головой. Морфей. Не люблю, когда они убегают. Безразлично пожал он плечами и потянулся за снайперской винтовкой, отложенной в сторону. Команда быстро перегруппировалась. Я подошел к своему первому поверженному смертоцапу и выдернул меч охотника из его туши. Убрал меч в инвентарь, кровь, в которой он был вымазан секундой ранее, потеряла опору и пролилась на землю. Я призвал меч обратно. Чисто. Оценил обстановку. Первый контакт прошел успешно, потерь нет, мой новый навык показал себя отлично, хоть и с большим откатом и затратами. Заметил, что других системщиков с железным 1-2 рангом тоже хватает лишь на одно применение, и надо ждать, пока энергия восполнится. Ной, хорошая работа. Борзой, что у тебя? Борзой, чисто впереди на километр. Птички видят еще одну стаю в стороне от маршрута, но они не проявляют к нам интереса. По курсу, обойдут и все наши лагеря. Ной, отлично, двигаемся дальше. То же построение. Мы продолжили путь через болотистую местность. Снегоступы оправдывали себя, так было гораздо легче преодолевать топкие участки. Наши фланги прикрывали дроны, передавая картинку на мобильные устройства разведчиков. По пути нам встретилось еще несколько групп системных тварей. Большинство были мелкими, 2-3 уровня, и не представляли серьезной угрозы для нашего отряда. Мы отрабатывали различные тактики, то выпускали вперед стрелков, то позволяли магам проявить себя. Не, я точно никогда не привыкну к этому всему. Маги с автоматами в руках, это как-то неправильно, что ли? Глава 23. Мы закрепились уже на второй промежуточной точке и сейчас отдыхали, переснаряжаясь и готовясь к финальному рывку. Потерь пока что не было, только раненые, и эвакуировали мы лишь двоих. До этой вылазки мне казалось, что сотня единиц магии, так себе, и недоработка системы в плане расчета возможности активного применения умений. И что боевая единица в виде системщика, поглотившего квинтэссенцию, не очень. Я был прав лишь частично. Почему-то мой мозг рассматривал лишь интенсивные сражения один на один. При грамотной ротации, изучении и применении навыков и поддержке пользователей духовного оружия, как и стрелков, это страшная вещь, потенциально превосходящая вооруженный отряд на малых дистанциях. Известных рангов у системы 6, и мы находимся на начальном, железном. Не нужно быть сильно умным, чтобы оценить весь потенциал, но это также и пугает. Что будет, если мы доживем до платиновых навыков? Эквивалент ядерному оружию в руках каждого продвинутого системщика, даже звучит абсурдно. Но до того времени еще нужно дожить, и эта задача не из легких. Кира оказалась единственным среди нас всех владельцем книги мага поддержки и ключевым фактором успешности всей операции. Ее духовное оружие, полупрозрачная книга, была способна переливать очки магии от одного человека к другому, пока у нее не заканчивалась прочность. Что иронично, делалось это только с согласия обеих сторон. Ирония заключалась в том, какое горе мы понесли от системы как цивилизация. Картины Мумбай, кажется, навсегда остались в моем сознании. Боевой порядок выстроился таким образом, что я выходил первым и контролировал атакующих монстров, применяя либо королевский приказ, парализуя или прогоняя их, либо кристальную твердыню, выманивая на себя. Ранила их Кира, и добивали мы их уже всей толпой либо духовным оружием, либо из автоматов. Как уже успели заметить, применение огнестрельного оружия было менее эффективным в плане получения очков опыта. Почему-то система давала их больше за контакт вблизи. Успел получить шальную пулю от одного из бойцов, продолжавшего палить на 11-й секунде во время применения моего навыка. Попали мне прямо в голову, и ощущения от этого были не из приятных. Меня будто конь копытом пнул, и пришлось улететь прямиком в болото лицом. Спасло меня то, что у меня была в этот момент полностью заполненная шкала брони, и пуля отрикошетила. Ощущения неописуемые. Боец получил нагоняй, но не более того. Не зашиб и на том спасибо. Все же очень сложно координировать большой отряд вплоть до секунды. Без ошибок, никак. Остальные системщики также проявили себя. У Морфея обнаружился интересный третий навык, называющийся «Строитель». На короткое время он мог манипулировать почвой и камнями, создавая ловушки и барьеры, но мы преимущественно использовали его навык для особенно трудных мест, где нужно было нарастить или укрепить проход по болоту для техники. Помогал ему невзрачный парень по имени Стикс. Его специализацией была вода, что в болотистой местности делало его особенно полезным, также помогая прокладывать дорогу. «Ты в норме?» – спросил у меня Борзой, смотря на то, как обустраивается выстроенный на скорую руку лагерь, должный в будущем стать полноценной контрольной точкой. Бойцы выставляли периметр, разворачивали портативный генератор и подключали к нему электрическую сетку, огораживая наш лагерь. Прямо на глазах вырастала еще одна база, маленькая, временная, но способная выдержать атаку системных тварей. Пальба при этом не стихала ни на минуту. Мы забрались достаточно глубоко и сейчас пережидали момент основной атаки. «Да», — ответил я, снаряжая магазин на Бакана патронами. «Забыл, у меня ж навык, вторая кожа, все дела. Боли вообще не чувствую, пока ее не пробьют. Выглядит это». Борзой неопределенно помахал рукой в воздухе. «Шеф, ну, сам понимаешь, тебя грызут, а ты дерешься. Ну бред же. Рад, что я не один такого мнения», — улыбнулся я. «Что у нас по времени?» «Перекур еще на 20 минут увеличиваем», — ответил Борзой, подняв кисти, посмотрев на наручные часы. «Потом выдвигаемся дальше. Тут остается группа номер 3. Я закончил с последним магазином и присел на небольшое поваленное дерево, выдранное с корнями навыком Морфея. Достал сигарету, вытянул ноги, закурил. Кажется, курить чаще начал. Нервишки все же шалят. Больше всего напрягает неопределенность по поводу порталов. Вот что будет, если они схлопнутся, и мы тут останемся?» Вопрос был насущным и мучил не меня одного. подметил, что определенно стал выносливее после применения квинтэссенции стража. Мы уже 16 часов активничаем, а я чувствую, что смогу сейчас встать и на снегоступах пробежаться несколько километров в полной разгрузке. Кира подошла и уселась на землю рядом, прислонившись спиной к дереву. Она оказалась настоящей бой-бабой и вполне себе непринужденно начала поправлять макияж, используя вместо зеркальца начищенный до блеска нож. Кира была не единственной женщиной в наших боевых рядах, как я уже успел убедиться. Девушки из военных семей вполне себе неплохо осваивались в условиях системы, переходя от теории к практике. Да и сам факт того, что ей сослуживцы уступили квинтэссенцию, говорил о многом. «Не думала, что буду сражаться бок о бок с вами», — сказала она, поворачивая нож в руках. «Много о вас слышала. Можно на «ты», — ответил я, и попытался понять причину того, почему она решила со мной заговорить наедине, но понять женщину мужчине не дано, поэтому я спокойно продолжил нежиться под местным пекучим светилом, стоявшим сейчас в зените. «Не верь всему, что говорят. Я так чаты почитал, так там вообще бред полный пишут. Не знал, что настолько крут. Аж самому страшно». Я не выдержал и улыбнулся, вспоминая написанное. «Про подземелья и инопланетян, правда?» Я поймал взгляд Киры в отражении ножа. К сожалению, хорошее настроение тут же улетучилось. Стоило мне вспомнить произошедшее там. На местное сафари это никак не походило. «Мир сошел с ума», — сказала Кира, возвращая нож в ножны и поворачиваясь ко мне лицом. «Красивая, рыжая и стройная. Ты ожидала чего-то другого от системы?» Она пожала плечами и посмотрела на свои руки, из которых раз за разом вылетали смертоносные копья, убивающие монстров мира Лавр. «Я была обычным врачом», — сказала она, — «реаниматологом. Спасала жизни, а теперь учусь их забирать. Знаете, я ведь даже стрелять толком не умела, отец как-то научил, военный он у меня был. Потом система, и все закрутилось». Кира сжала кулаки. «У всех так», — подметил я. «Мы не выбираем войну, она нас сама выбрала. Как видишь, не отвертишься. Свободного и безопасного места на планете не осталось. Придется теперь самим создавать такие». «Да, все же правду про вас говорят», — она чуть улыбнулась. «Вы так странно разговариваете, вроде бы ничего такого, но прям хочется за вас жизнь отдать, сражаясь в одном строю за человечество, с большой буквы». Я хотел что-то ответить, но нас прервал сигнал тревоги. Борзой подбежал, на ходу проверяя свое оружие. Птички засекли движение. «Что-то большое приближается с севера, спускаясь с горы», — сказал он встревоженно. «Насколько большое?» — спросил я. «Судя по тепловой сигнатуре, размером с дом». Я выругался и вскочил на ноги, выплевывая сигарету. «Ной, всем приготовиться. Первая и вторая группы — занять позиции на северном фланге. Квинты, со мной. Арту к бою». Я быстро расположил бойцов полукругом, уже вполне привычно используя для этого системную карту, тасуя их, словно фигурки на шахматной доске, и оставляя позади безопасный коридор для отступления в случае необходимости. Артиллеристы уже доворачивали свои установки, а магическая тройка выстроилась рядом со мной, готовая к бою. Сначала мы услышали хруст ломающихся, к слову, очень прочных деревьев, потом земля задрожала от тяжелых шагов. Наконец, из-за линии леса показалось нечто. Огромное, покрытое чешуей существо, напоминающее помесь носорога, натянувшего на себя крокодилью шкуру, с массивными костяными наростами на голове. Его глаза светились ярким алым светом, который было видно даже днем. «Королевский панцирник, уровень 12. Ни хрена себе», – прошептал один из бойцов, переводя режим огня в автоматический. «Такого я еще не видел». Панцирник остановился, принюхиваясь. Его ноздри раздувались, втягивая воздух, а глаза сканировали местность. Заметив нас, он издал низкий рев и начал разгоняться. «Кажется, нами сейчас в кегельбан сыграют, и кегли там, мы, Ной, Арта, огонь». Грянули выстрелы. Снаряды врезались в существо, но, к удивлению, большинство из них отскакивали от его шкуры или взрывались рядом, не причиняя особого вреда. Панцирник продолжал свой забег, направляясь прямо на нас, угрожающе направляя в нашу сторону рог и пыхтя, словно паровоз. «Ной, Стикс, замедли его, Морфей, подстрахуй его, если не получится». Водный маг выступил вперед и выбросил руки в сторону приближающегося гиганта. Болото перед панцирником превратилось в крайне вязкую и глубокую жижу, в которой тот начал увязать. Его скорость снизилась, но тварь продолжала упорно продвигаться. По ней палили из всего, что у нас было, но видимого урона она не получала, лишь малые повреждения. Уверен, мы сможем ее убить, но без потерь не обойтись. Просвистевшее копье Киры врезалось в тушу и взорвалось, пошатнув ее и отодвинув на несколько метров. Пролилась кровь чудовища, оно еще немного замедлилось, но от своих планов полакомиться человеченкой не отказалось, продолжив пыхтеть и вытягивать лапы из болота. Еще по пещерам гоблина я горьким опытом научен тому, как валить больших и страшных тварей, а еще у меня сотня магии восстановилась. Моя идея откровенно безумна. Кира была права по поводу сошедшего с ума мира, но она забыла упомянуть, что вместе с ним мы тоже двинулись. Ной, взрывчатку мне, живо и помощнее. Гранаты, все сюда, нужна связка. Засуетившиеся бойцы рядом, те, кто не был занят стрельбой, тут же начали передавать мне свои гранаты. Подбежавший артиллерист наградил меня увесистым фугасным снарядом, с обезумевшими глазами выкрикнув и указав пальцем на наконечник снаряда. «Не трогай, активно, рванет». Умчал он вдвое быстрее, чем прибежал. «Рванет, значит, это мне и нужно». Аккуратно, насколько это возможно в данной ситуации, обмотал проволокой снаряд и прицепил к нему гранаты. Вдохнул-выдохнул, написал в чат: «Ной, прекратить стрельбу, я люблю выживальщиков». Огонь прекратился в ту же секунду. Слаженно и синхронно, 150 человек прекратили палить. Вот она, совместная тренировка в условиях местного сафари. «Ной, если у меня не получится, валите, вызывайте в подмогу сразу танки». Чат тут же заполнился предупреждающими сообщениями, но я его убрал. Сейчас мне было не до этого, тварь выбралась из топи. Морфей тем временем опустился на колено, погрузив ладони в землю. Почва под противником задрожала, а затем разверзлась глубоким рвом, который тут же начал сходиться у ее лап. «Пора». Я помчал к врагу, скрестившему на мне свои глаза. Это было примерно так же страшно, как бежать навстречу поезду, но я знал, что делаю. Сделав обманный рывок прямиком перед обдавшей меня горячим дыханием внеземной тварью, я прокрутился вдоль оси и прыгнул вперед, поднося снаряд с примотанными к нему гранатами к ее пасти. Завопил: «Приятного аппетита, сука!» После чего сорвал чеку и тыкнул конусом снаряда в раскрывшуюся пасть, попытавшуюся перекусить меня пополам. Активировал кристальную твердыню. Как только я активировал свой навык, время словно замедлилось. Мощнейший взрыв сотряс всю округу. Связка гранаты и артиллерийский снаряд сработали одновременно, прямо в глотке чудовища. Огненный шар вырвался из пасти панцирника, разорвав ему горло и выбив нижнюю челюсть. Тварь буквально разнесло изнутри. Куски плоти, кости и чешуи разлетелись во все стороны, отскакивая от моей кристаллической оболочки. Навык не подвел, я действительно был неуязвим. То, что раньше было королевским панцирником, теперь представляло собой бесформенную груду окровавленного мяса. Половина туловища оказалась просто снесена взрывом, а оставшаяся часть изуродована до неузнаваемости. Самой большой частью был нетронутый панцирь, в котором остался обезображенный обрубок туловища с одной конечностью, дергавшийся в конвульсиях около меня. Я не мог повернуть головы, но видел, что это за кусок тела, и не мог поверить, что чудовище все еще не сдохло. Стоял в центре кратера, созданного взрывом, защищенный сверкающей синей броней. Снаружи доносились приглушенные крики и выстрелы, но для меня все это звучало как через толщу воды. 11 секунд прошло. Когда кристаллическая оболочка со звоном разлетелась на осколки, исчезающие в воздухе, я уже знал, что делать. Вытащил меч охотника и резким движением вогнал лезвие в то, что осталось от головы панцирника. Тварь содрогнулась в последний раз и затихла, а над ее останками появилась надпись системы, уведомляющая об успешном убийстве и призывающая забрать награду. Я, как обычно, смахнул все в инвентарь не глядя. После миссии разберусь, что там за хлам валяется. Секунда оглушительной тишины повисла над полем боя, а потом: «Да!» — заорал кто-то из бойцов, и этот крик подхватили остальные. Весь отряд взорвался радостными возгласами. Люди вскидывали оружие, стучали им друг об друга, хлопали себя и соратников по плечам. На лицах измученных походом солдат впервые за долгое время засияли искренние улыбки. Борзой подбежал ко мне, его обычно суровое лицо озарила широченная ухмылка. «Шеф, ну ты чокнутый, ты вообще с головой не дружишь?» «Да но это было, он не находил слов, просто обнял меня руками за плечи, принимая похвалу, Я проверил системные уведомления и обнаружил неожиданно большое количество опыта за убийство твари. Видимо, из-за большой разницы в уровнях. Кажется, мы нашли еще один способ эффективной прокачки – убивать существ значительно выше нашего уровня. Хотя, кто кроме меня сейчас сможет выкинуть такой трюк? Командир, капитан, обратился к нам один из подошедших разведчиков, показывая планшет с показаниями дронов. Я подошел ближе и увидел, что точки, обозначающие активность системных монстров в нашем секторе, начали медленно рассеиваться и уходить прочь от нашего лагеря. «Значит, не врали», — задумчиво прокомментировал Борзой. «Вот тебе и иерархия». «Ты о чем?» — спросил я. «Так в инфопакете написано же», — сказал Борзой, но встретился с моим непонимающим взглядом. «Шеф, не читал?» «Нет». «Говорят, что у каждого источника зла», — он ткнул пальцем прямо вверх, указывая на гигантский скелет, туда, где у него заканчивался торс и должна была быть голова. Есть хранитель, босс, как в играх. И пока его не убьешь, все монстры в округе беситься будут. Мы искали местного, но безуспешно. Скунс, что там говорят? Он обратился к еще одному разведчику, подошедшему к нам. База докладывает о снижении активности в регионе, сказал он. Нашли, получается. Ага, ответил Борзой, нашли, круто. «Конечно, но мне штаны стирать надо после такого». «Ладно, отбой», — скомандовал я, наблюдая, как опасные красные точки на радаре планшета разведчика постепенно выбегают из долины между двумя горами, из которых вырастают ребра и пропадают. «Проверить раненых, пересчитаться. У нас еще есть работа. 20 минут на передышку и затем выдвигаемся дальше. То же построение. Последний рывок в километр. Посмотрим своими глазами, что там». Глава 24. Мы продолжили путь дальше по намеченному маршруту. Я вел первую группу, разведывая местность впереди, приказав второй прикрывать фланги. После стычки с королевским панцирником путь казался удивительно спокойным, монстры как будто испарились из округи, и больше не нападали на нас первыми, но и просто так убираться с дороги тоже не хотели. Их все еще тут было очень много. Продвигались мы к выходу из долины между двумя горами, откуда, по данным, полученным с дронов разведчиков, должно было открыться гораздо более обширное пространство. Болото наконец-то отступило, сменившись лесом, вполне себе обычным и земным, не таким, как в горах возле костей. Наконец-то можно было снять снегоходы окончательно. Никаких нервов не хватало на них, особенно когда они цеплялись за что-то. «Шеф, мы почти у цели», — сказал Борзой. «Скоро выйдем из долины». Я кивнул и жестом приказал всем быть начеку. Даже если панцирник действительно был местным боссом, как предполагал Борзой, это не означало, что за пределами его территории нас ждет теплый прием. Проход между скалами постепенно расширялся, открывая вид на то, что лежало за ним. Когда мы наконец вышли на открытое пространство, оставив лес за спиной, я замер на месте, ошеломленный открывшейся извращенно красивой картиной. То, что я видел раньше на планшете с аэросъемки, не шло ни в какое сравнение с реальностью. Кости. Огромные, древние, они вырастали из земли как диковинные деревья из камня или лежали на боку подобно обвалившимся горным хребтам. На миг я почувствовал себя муравьем, попавшим на кладбище гигантов. Солнце лавра, нещадно палящее, наполняло воздух плотным маревом жара. Пот стекал по спине ручьями, одежда липла к телу. Стоило лишь вдохнуть, и легкие наполнялись тяжелым, влажным, почти осязаемым воздухом, насыщенным запахами разлагающейся органики, пряных растений и чем-то неопознаваемым, чужеродным. Бесконечное кладбище было везде, куда ни посмотри. Но сейчас своими глазами с земли мы могли увидеть, что огромные скелеты были и основой для самого леса, в котором мы находились. Иначе объяснить пролегающую по лесу в стороне желтую и длинную полосу, частично обтянутую зеленью, я не мог. «Мать моя», — выдохнул стоявший рядом Стикс. «Женщина», — закончила за него Кира. «И каждый такой же, как наш», — Борзой указал в сторону ближайшего исполинского скелета, лежащего на боку и торчащего особенно высоко, чьи кости прогнулись под собственным весом, организуя подобие гигантской клетки. У него, в отличие от нашего, череп был на месте, абсолютно идентичный человеческому. «Сколько их тут?» — спросил кто-то из бойцов. «Тысячи», — сказал я. «В небо посмотрите, на 3 часа». Головы повернулись у бойцов словно у стаи сурков, заметивших опасность. Никто не сказал ни слова. Мы просто стояли и смотрели. Где-то очень высоко, Когда взгляд поднимался к горизонту, можно было различить край чужой планеты, висящей в небе, огромной и очень близкой. Зрелище и без того потрясало воображение, и мы видели, как на нее медленно наползает тень, сменяя день ночью. «Группам 1 и 2 рассредоточиться и обеспечить безопасный периметр», прошептал я, выходя из оцепенения, и повысил голос. «Надо выяснить, где находится источник долбанной нефти и проложить к нему путь». Проснулись, ау, что, никто других планет не видел. Напомнить, в какой мы жопе с этой системой. Пока бойцы выполняли приказ, я открыл системную карту. Мы забрели в сторону из-за труднопроходимого ландшафта, и техника не везде проходила. Источник нефти должен был находиться примерно в 1,5 километрах к югу от нашей позиции, в низине между двумя особенно крупными костями, которые с воздуха мы приняли за поваленные деревья. Разведка докладывает, что никакой активности монстров не наблюдается, сообщил Скунс, опуская бинокль. Похоже, смерть панцирника действительно отпугнула всех в округе. Тем лучше для нас, кивнул я, выдвигаемся к точке назначения. Путь через кладбище гигантов, обнесенное многовековым лесом, оказался непростым. Приходилось обходить огромные кости, некоторые из которых образовывали естественные барьеры и тоннели. В одном месте мы прошли прямо под черепом без челюсти. Размером он был с многоэтажный дом, и наш поход начал походить на какое-то веселое, почти киношное приключение. Точнее, начал бы, если бы нас постоянно не пыталась сожрать местная живность. Я, как самый выносливый, шел впереди и продолжал принимать на себя основной удар. Навык «Вторая кожа» позволял мне не замечать мелких порезов и укусов, и с мечом охотника я управлялся вполне неплохо. Наука эта была несложная. Поднял и со всей силы рубанул сверху вниз, и этой силы у меня хватало на двоих. Через 1,5 часа пути между костяными холмами мы заметили первые признаки нефти, характерный запах и черные подтеки на земле. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее становился запах. Последние 100 метров вдоль желтой кости. Наконец, спустившись с огромной кости, мы увидели это, большую черную лужу, растекающуюся между костей. Нефть, посреди большой поляны между деревьев. Но что-то было не так, я подошел ближе и заметил, что источник ее находится в стороне, вытекая ручейком между деревьев. Обойдя озеро, мы углубились в лес еще на несколько метров, пока не уперлись в портал. Я прочитал надпись, парящую над ним. Земля, ненецкий АО, опасность, отсутствует, тип разлома, межмировый, стабильный. В нем виднелась размытая картинка нагромождения металлических конструкций, и по другую сторону сейчас была ночь. Чистая, говорите, саркастически спросил я, оборачиваясь к отряду, говорите, что у нас такого качественного источника нет. Выглядели бойцы растерянно. Скунс, тебя палкой прямо здесь забить? Поинтересовался я у главного разведчика. Добытчик нефти, блин, командир, так не я это. Тут же открестился он. Штаб дал приказ, мы только исполняем и докладываем. Я вздохнул и помассировал переносицу пальцами. Нужно принимать решение. Прикинув в уме, сколько у нас еще боеприпаса осталось, и что монстры пока не лезут, понял, что мы сможем заглянуть. Перегруппировка, объявил я. Новая первостепенная задача. Выяснить, где конкретно выходит портал. Формируем разведгруппу из 10 человек. Борзой, ты со мной. Кира, ты тоже. Вперед вышел было Стикс, хотевший что-то сказать, но я пихнул его обратно, отрицательно помотав головой. Остальных доберу по уровням и показателю выносливости, продолжил я. Оставшиеся удерживают позицию здесь и готовят периметр, как изначально и планировалось. Портал, ключевая точка, намного важнее даже потенциального месторождения нефти. Выполнять. Пока вокруг была суета и начинали падать первые деревья, я залился очередным горьким эликсиром и посмотрел на свои системные характеристики. Персонаж. Имя Ной. Профессия охотник. Плюс 0. Ранг железный 2-6. Уровень 9. Опыт 3-543-780. Основные показатели. Очки здоровья 132-146. Очки магии 95-108. Очки выносливости 98-146. Очки брони 49-73. Базовые характеристики. Сила 13. Интеллект 8. Выносливость 14. Удача 6. Ловкость 8. Мудрость 6. Восприятие 6. Вторичные характеристики. Скорость 4. Физическая атака 55. Физическая защита 27. Сила критической атаки обычных атак 2. Сила критической атаки физических умений 2. Магическая атака 36. Магическая защита 20. Сила критической атаки магических умений 2. Социальные. Рейтинг 1-7-368-400-034. Репутация 100. 9 уровень. Тоже пустота. Вся надежда на какие-то улучшения на 10-м. По-хорошему, надо бы еще одну квинтэссенцию применить, но это лучше делать в спокойной обстановке, а не посреди инопланетного леса-кладбища. Хорошо хоть, что тут насекомых почему-то нет. Пока просматривал навыки, чуть повысившие уровень и изменившие свои показатели положительно на пару единиц, ко мне подошла фигура. Я убрал окна и вопросительно посмотрел на бойца. Обзывала его система как чижа. Ну, не выдержал я молчания и неуверенного взгляда. Говори, командир, мне сказали доложить, начал он. Это хоригинское месторождение, пахнет специфично. Вот это поворот. Тут же поинтересовался. Где? За полярным кругом, в Ненецком. Я там работал. Такс, пробормотал я, смотря на его показатели в системе. 6 уровень, жрец с сигилем, выносливость на половине. Ты как? Пойти с нами можешь? Так точно. Он даже по струнке вытянулся. Не люблю такое. Вольно отмахнулся я. Отдыхай тогда и ничего не делай. Скоро выдвигаемся. Есть. Бойцы были выбраны. Лагерь продолжал возводиться. Неподалеку нашли источник чистой воды. Но пить ее до всех тестов я запретил, даже очищенную. Пока что и своих запасов хватало. Чаты посерели. Пришлось поднимать антенну над деревьями. Появилась стабильная связь с базой. Я сразу же набрал. База, как слышно. Ша-ша-ша-ша-ша, короткое шипение в эфире, затем уверенный ответ. Слышим отлично. Прием. База, у нас тут ситуация. Я заговорил нормально, связь действительно была прекрасной. Нашли портал на Землю, прямо на нефтяное месторождение в России, если не ошибаемся. Нефть течет оттуда сюда через разлом, уже отработанная. Собираемся провести разведку. Запросите данные о ситуации в этом регионе. Принято, ждите. Прошло 5 минут моего задумчивого перебора пальцами по рации и хождению туда-сюда. Ной, прием. Слушаю, ответил я, нажав кнопку на рации. По имеющимся сведениям, в Ненецком АО 2 дня назад были сообщения о боевых действиях. Прорыв портала. Связь с регионом нестабильная. Действуйте по обстановке, но мы рекомендуем. Принял. Прервал я связь. Все, что мне нужно было, я услышал, а рекомендации сам могу полную тележку напихать. Мы экипировались для перехода. Учитывая обозначение локации и дополненную информацию штаба, оделись по погоде, попросту упаковались в несколько лишних слоев одежды, обувь, термобелье. Портал был достаточно большим, чтобы через него могли пройти несколько человек одновременно. Я проверил снаряжение и кивнул группе. Стоять и париться в этих тропиках дальше было невыносимо. Выдвигаемся. Задача – разведка обстановки. Выясняем, что происходит, устанавливаем контакт с местными, если это возможно, и возвращаемся. Стрелять только по моей команде или при прямой угрозе жизни. Работяга, ты направляешь. Я первым шагнул в рябящую поверхность портала. Холод обрушился мгновенно, как удар кулаком. Воздух, вливающийся в легкие, словно наждачная бумага царапал горло, так резок был переход от влажной тропической жары лавра к арктическому морозу. Мое тело, секунду назад изнывавшее от пота под несколькими слоями одежды, теперь содрогнулось от озноба. Выдох застыл белым облаком пара перед лицом, а кожа на щеках словно натянулась и онемела. Вокруг царила полярная ночь, тусклая, неестественная тьма, в которой снег светился призрачной голубизной. Мощные прожекторы нефтекомплекса создавали островки болезненно яркого света, между которыми лежали глубокие тени. Черные пятна нефти, разлитой по снегу, поглощали свет, создавая впечатление ложной глубины. Я обернулся, портал позади выглядел так же, как и с той стороны, только здесь он был обрамлен металлическими конструкциями, словно кто-то пытался его укрепить. Надпись была точно такой же, как в Борисоглебске, за исключением того, что называлась конечная точка с другой стороны Черной Поляны. За моей спиной из портала вышли остальные члены группы, зябко поеживаясь и застегивая куртки. Мы находились на территории нефтедобывающего комплекса, вокруг были видны нефтяные вышки, резервуары и технические постройки. Но что-то было не так, многие здания были повреждены, некоторые дымились, а в воздухе стоял запах гари, примешивающийся к запаху нефти. Тут явно что-то произошло, Борзой оглядывался по сторонам, держа оружие наготове. И не так давно, вдалеке, где именно, точно не сказать, слышались глухие раскаты, похожие на артиллерийские залпы. «Бой», — коротко констатировал один из бойцов, артиллерист, если не ошибаюсь. «Арта, 155-ми готят от нас, талант», — резюмировал я. «Так, потом проверим, что там, сначала, по обстановке. Проверим, есть ли тут кто-нибудь живой». Бывший работник указал на ближайшее здание, почти нетронутое, обозвал его административным. «Мы пошли к зданию, подсвечивая себе путь фонариками. Вблизи следы разрушений были еще заметнее, выбитые окна, следы пуль на стенах, обгоревшие машины на парковке. По всем признакам бой здесь был, но закончился он печально для обитателей станции. У входа в здание мы обнаружили первые следы крови на снегу, но тел не было. Кто-то убрал погибших или раненых. Дверь была не заперта, и мы вошли внутрь, продвигаясь медленно и проверяя каждое помещение. «Эй, есть кто живой?» — крикнул я, когда мы прошли первый этаж и убедились, что непосредственной угрозы нет. Несколько секунд стояла тишина, а потом из-за одной из дверей послышался шорох. «Кто там?» — раздался осторожный мужской голос. «Вы чьи будете?» — «Выживальщики», — ответил я, не уточняя подробностей. «Что здесь произошло?» Дверь медленно приоткрылась, и из-за нее выглянул изможденный мужчина лет 50 в грязной рабочей одежде с логотипом нефтяной компании. «Слава богу, свои», — выдохнул он, открывая дверь шире. За ним виднелось еще несколько человек, рабочие и инженеры с месторождения. «Мы думали, что о нас все забыли. В мире такое и творится, батюшки. Что здесь случилось?» Повторил я вопрос. «Неделю назад сюда пришли какие-то люди в форме без опознавательных знаков», — начал объяснять мужчина. «Сначала думали, что это военные учения или что-то такое, но потом они начали захватывать объекты, вывозить оборудование и технику. А 3 дня назад сюда прибыли регулярные войска и началась настоящая война. Мы прячемся с тех пор, как начались первые выстрелы». «А портал?» — спросил я, указывая в направлении, откуда мы пришли. «Что вы знаете о портале? Оттуда что-то выходило? Так вот откуда вы?» Глаза мужчины расширились. Он появился примерно через день после начала боев. Сначала думали, что это из-за взрыва на одной из скважин, но потом поняли, что это что-то другое. Никто близко подходить не решался, хотя эти, в форме, вроде интересовались и даже какие-то устройства вокруг него ставили. Дальний грохот стал ближе, и стены здания слегка задрожали. «Бой приближается», — заметил артиллерист. «Продолжают бить от нас, отступают, не могу сказать точно. Сильный ветер, шумит». «Сколько вас здесь?» — спросил я мужчину. 12 человек», — ответил он. «Все гражданские, сотрудники». Долго не думал. Мы не могли бросить этих людей здесь, тем более в зоне боевых действий. «Входите в портал, ты», — я ткнул пальцем в бойца с самой красной от холода рожей и трясущимися руками. «Нужно их вывести отсюда. Сможешь?» «Есть», — еле выговорил он и потер руки друг от друга, подул на них. «Чего это он?» Я обвел взглядом собравшихся. Все, кроме меня и Киры, выглядели так, будто из морозильника вылезли, чего нельзя было сказать о местных, но эти уже привыкшие. «Неужели тут настолько холодно?» «Кажется, придется их всех обратно отправлять». Пока люди собирались к переходу, я расспросил их о ситуации более подробно. Выяснилось, что боевые действия идут между регулярными войсками и какой-то группировкой, хорошо вооруженной и организованной. По описанию работников, это могли быть наемники или частная военная компания. «Хорошо», — кивнул я и повернулся к Кире. «Забирайте людей и уходите через портал все, вам тут делать нечего». «А вы?» — спросила Кира. «А я прогуляюсь и посмотрю, кто там буянит». Глава 25. «Шеф, может, одумаешься?» Борзой поежился, и его губы начали синеть. «Нам с непривычки тут кранты через полчаса». «Да я и сам вижу», — кивнул я. «Но я крепче, если ты не заметил. Иди за ними, проводи всех через портал, скажешь нашим, чтобы позаботились о гражданских. Слышите все?» — я повысил голос, обращаясь к группе. «Уходите, я проведу разведку, а затем вернусь». «Ты псих», — прямо сказал Борзой, но из-за стучащих зубов это прозвучало невнятно. «Один, отрезал я. «От вас пока толку ноль, только отморозите себе все, что можно. Бегать за вами и сосульки поднимать мне не хочется. Подкрепление вызову, когда узнаю, что там происходит. Пока что оцепите портал и контролируйте его, обязательно запросите подмогу. Если нужно, сворачивайте экспедиции в других направлениях. Текущий портал, в приоритете, в огромном. Борзой еще что-то пробурчал, но я видел, что его колотит. Эти красные, обветренные лица, дрожащие руки. Я удивился, что сам не чувствую подобного дискомфорта. Может быть, мой второй навык от стражи работает и на защиту от холода, или моя выносливость уже достигла уровня, когда организм сам приспосабливается к экстремальным условиям. Ответов, как всегда, не было, но с каждым вдохом снаружи мне становилось легче, и я быстро адаптировался к экстремальным условиям. Я засунул руки в карманы, огляделся и понял, что не против тут погулять. Вскоре все выживальщики направились к порталу, уводя с собой гражданских. Я остался один на этом холодном пятачке земли, на котором шла какая-то своя война. Мой план был прост, как 3 копейки, пойти в сторону выстрелов, но не приближаться. Нужно просто понять, что там происходит и кто с кем воюет. Недолго думая, я пошел в сторону звуков боя, прикрываясь сооружениями нефтекомплекса. С каждым шагом грохот становился все отчетливее, и вскоре стал различим тяжелый, гулкий стук крупнокалиберных пулеметов. Что-то серьезное и отечественное. Сам не в силах разобраться с мыслями в голове, залег за большим сугробом на окраине территории, и только тогда понял, что делаю. Я один, я охочусь, и чувствую себя на удивление прекрасно. Спустя 20 минут в темном арктическом небе замелькали первые огни трассирующих пуль, а где-то вдалеке прострекотали вертолеты. Я достал бинокль и настроил ночное видение, приближая на максимум. То, что я увидел, плохо укладывалось в голове на фоне последних событий. На широком снежном поле развертывался настоящий бой. С одной стороны, люди в стандартной российской зимней военной форме, с другой, солдаты в неизвестной униформе без знаков различия, но с явно более продвинутым оснащением. И те, и другие хорошо окапывались, используя снег и переносные укрепления. Бой был очень интенсивным, и за то короткое время, что я смотрел за ними, несколько десятков человек умерло, и один вертолет улетел куда-то за горизонт, дымясь. Я внимательно всматривался в бойцов, какие-то профи воюют с регулярными войсками, похоже на частную военную компанию или что-то подобное. И тут я заметил нечто странное. Это не просто наемники. Они используют системные навыки. Действительно, некоторые бойцы на стороне людей без опознавательных знаков демонстрировали явные признаки системных способностей. Тут и сям слабые вспышки, характерные для активации умения и неотличимые от обычного света в бинокле с ПНВ. Внезапно небо осветилось ярким светом, и энергичный снаряд, выпущенный одним из системщиков, взорвался с оглушающим грохотом, обдав окрестности волной мороза, заморозив несколько бойцов регулярных войск, укрывшихся за машиной. Я медленно опустил бинокль и закопал лицо в снег, пытаясь не завыть от их тупости. Я увидел достаточно и узнал как технику, так и построение бойцов. Обе группы были нашими, как регулярная армия, так и частники. Какие же они идиоты! На фоне хаоса, вызванного системой, все же до сих пор остались правящие элиты, гоняющие туда-сюда своих солдафонов, в борьбе за ресурсы и власть. А теперь еще и с привлечением системщиков, посреди богами забытого Ненецкого. Мерзость. И все это из-за нефти, или из-за дорогого оборудования. Даже среди системного кошмара люди продолжают делить ресурсы. Я понимаю причины, но от этого не перестаю раздражаться. Но дело, скорее всего, не только в нефти. Я посмотрел в сторону портала. Контроль над порталами – это доступ к другим мирам. Ресурсы, безопасные зоны тем более, учитывая, что из этого портала ничего не вылезло. Лес в том районе был практически необитаем, и мы столкнулись лишь с парой враждебных существ. Со стороны бойни раздался рев двигателей, тяжелая техника выдвигалась в моем направлении. Я решил, что пора уходить. Увидел я достаточно, и мне нужно серьезно поговорить с Вальским. Что за чертовщина у него здесь происходит? Отвечающий за северное направление проглядел сначала Мурманск, теперь вот это вот безобразие. Но не успел я отползти и на 10 метров, как передо мной резко вывернул внедорожник, и яркий луч прожектора выхватил меня из темноты. Сразу же раздался окрик через мегафон: «Стоять, не двигаться, оружие на землю». Я замер, медленно поднимая руки. «Хорошо, без глупостей», — сказал я громко. «Я не воюю ни с кем из вас. Оружие на землю», — повторил голос, чеканя каждое слово. Я медленно снял автомат с разгрузки, положил его на снег и задумался о том, сработает ли королевский приказ против людей. «Кажется, сейчас проверю». Бойцы высыпали наружу из внедорожника и взяли меня на прицел. От них отделился один человек. «Кто вы и что делаете на этой территории?» — спросил явный командир отряда, выступая вперед. «Дядя Петя», — ответил я спокойно. «Имени над головой не видишь, Ной, значит», — он накинул меня оценивающим взглядом. «Твой уровень, 9-й», — ответил я. При упоминании о моем уровне несколько бойцов переглянулись. «Понимают, значит, что такой уровень красивыми глазами не получить. Нужно валить монстров толпами, что я, собственно, и делал все эти дни. Значит, я могу быть опасен для них. Я сейчас напряжен, словно струна на скрипке, пусть только дернутся». Их командир, крепкий широкоплечий мужчина с повязкой на лице, вышел на свет. Я считал его системное имя. «Кош, какое подразделение?» Кош продолжал меня допытывать. «Не твое дело», — отрезал я. «Я не военный, я из группы выживальщиков». На этот раз удивленными взглядами не обошлось. На мне скрестились лазерные прицельные лучи автоматов. «Вот, уже правильная реакция, знают о нас, боятся. Ты из тех, кто контролирует центр?» — спросил командир, и в его голосе появилось что-то новое. «Интерес, страх, среди прочего», — ответил я уклончиво. «А вы кто такие? Что за хрень вы здесь устроили?» «Мы, новый порядок», — командир усмехнулся. «А происходит здесь то, что и должно. Сильные побеждают слабых». Я тяжело вздохнул. «Ну вот почему все не могло пойти именно так, как мы планировали. Сейчас еще придется тратить ресурсы на всю эту дрянь, выметая ее из углов родины, пока нашему миру угрожает нечто куда более серьезное. Мрак полный. Вы, говно под кустиком», — ответственно заявил я. И самодовольная улыбка тут же пропала с лица командира. «Чьих будете хоть, это уже не твое дело», — ответил посерьезневший командир. «Как видишь», — он кивнул в сторону боя, — «мы тут самые главные». «Ну-ну, кажется, мы в Мурманске авиацию поднимали. Завернуть бы сюда парочку самолетов и рассказать этим силачам, что к чему». «Слушайте, я решил прекратить этот фарс, я просто проводил разведку. Плевать я хотел на ваши разборки тараканов. У меня есть более важные дела, мне нужно идти. Не рекомендую заходить вслед за мной в портал».